Глава 11. Крепко держитесь за руку. Вика. «Боги!» — пискнула Лори, отворачивая голову в сторону. «Стыд-то какой!» «Простите, что смутила вас своими просьбами», — произнесла я, оглядывая пышное тело девушки, с которого было снято платье и, что ожидаемо, корсет. Виконтесса осталась в хлопковом бюстгальтере и панталонах на завязочках. «Сильно страшно». Лицо Лории покрылось алыми пятнами стыда. «Работы нам с вами предстоит много», — кивнула я. «Но не стоит так переживать. Справимся». «Правда?» Виконтесса медленно повернулась ко мне, задержав дыхание. «Если будете слушаться меня, то да». Я улыбнулась девушке, чтобы хоть немного ее подбодрить. «Буду», — решительно ответила она, стиснув пальцы в кулаки. «Даже не посмею жаловаться и молить о пощаде». Ее боевой настрой рассмешил меня, и я не смогла сдержать улыбки. «Леди Лори, скажите». Я подошла к хозяйке дома, осторожно вытягивая корсет из ее пальцев. «А...» — начала была она, широко распахнув глаза. «Он вреден», — отрицательно мотнула я головой. «Очень вреден. Вы сдавливаете свои внутренние органы. Хотите в ближайшем будущем заполучить проблемы со здоровьем? Но как же?» Растерянно произнесла девушка, не сопротивляясь и позволяя забрать утяжку для талии. «Как же я буду ходить? Я же без него такая». «Давайте так. Дома вы будете без него. Но если потребуется выйти за пределы, тогда, конечно, мы вернем корсет. Договорились?» «Хорошо», — вздохнула Лори. «Вы хотели что-то сказать, а я вас перебила». «Да, хотела». «Я правильно понимаю, что с вашего заднего двора можно выйти в лес?» «Правильно», — кивнула девушка. «Он тоже принадлежит отцу. Не весь, конечно, но большая его часть». «Отлично». На моих губах расплылась широченная улыбка. «Будет место для пробежки». «Пробежки?» Глаза Лории смешно округлились. «Бег заменяет множество упражнений, поверьте мне. Но мы пока начнем с быстрой ходьбы. Утром и вечером. Утренние физические нагрузки полезны для сердечно-сосудистой системы, а вечерние как раз-таки способствуют сжиганию лишнего веса». «Вы...» — аристократка глядела на меня с восхищением. «Вы так много знаете. Можно поинтересоваться, откуда?» «Это долгая история», — отмахнулась я, конечно же, не собираясь рассказывать правду. «В нее никто не поверит, только чокнутые посчитают. Потом как-нибудь обязательно расскажу. Сегодня я составлю список продуктов, которые вам можно кушать. Вы учите его. Вам придется самой просить на кухне, чтобы повара начали готовить менее жирное. Сами понимаете, если попрошу их об этом я, то...» «Да, появятся ненужные нам с вами вопросы», — кивнула Лори. «Никакого жареного, мучного и сладкого», — загибала я пальцы. «Нужно пить минимум 2 литра воды в день. И стараться употреблять витамины. Похудение для организма — это всегда стресс. Ведь он прощается с накопленными запасами, которые так старательно откладывал на наших боках, животе и бедрах. «Эх», — драматично вздохнула виконтесса. «И еще, я внимательно посмотрела на нее. «Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3 часа до сна». «Я поняла». Лицо девушки отразило вселенских масштабов печаль. «Утром мы можем себе позволить более сытную еду. Днем тоже кушаем, но уже выборочно, а вот вечером...» Глаза виконтессы были наполнены мольбой. «Вечером нужно употреблять продукты, в которых содержится минимальное количество калорий». «Калорий?» — переспросила Лория, конечно же, не поняв меня. «Ну, это, можно сказать, питательность пищи». «А...» — с пониманием кивнула она. «Я все напишу, леди Лори». «Да», — посмотрела она на меня. «Это не так страшно, как кажется, поверьте. Поначалу будет трудновато, потому что вам придется перестраиваться. Но потом, когда вы привыкнете и начнет появляться результат, сами не захотите возвращаться к прежнему образу жизни». «Я доверяю вам, леди Санса». Хозяйка дома поджала губы, решительно кивнув. «Вверяю себя в ваши руки». «Есть еще кое-что». «Да». Девушка внимательно смотрела на меня. Нам с вами нужна одежда для тренировок. Занятия физической нагрузкой в таких платьях до добра не доведут. Травм не избежать. Поняла, что нужно? Одежда должна быть удобной. Обувь на сплошной подошве, что не будет сваливаться с ног при быстрой ходьбе. И какие-нибудь штаны с рубахой. «Штаны? Для леди?» — пискнула Лори. «Но это неприлично». «Знала бы ты, как девушки одеваются в моем мире». «Что поделать?» — улыбнулась я. «Значит, я неприличная леди, потому что занимаюсь именно в них. А теперь, чтобы вы немного успокоились от услышанного, предлагаю сразу после завтрака прогуляться по лесу и заодно проложить маршрут, который станет нашей спортивной тропой. Изменения к лучшему протягивают вам руку, леди Лори. Крепко держитесь за нее, и результат не заставит себя долго ждать».